О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутицы он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике, Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлю сводчатой ждали зова из отчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.